Глава 12. Цветок, брошенный ветру. За Кремлем горели желтые полотна заката. Черные шпили церквей и колоколен на желтом выступали, как четкий прекрасный рисунок чернью на матовом золоте. «Красота», — сказал Дротов. «Хоть и не наша, не новая, а все же красота». «Вы хотели знать, Дротов, о том, кто построил Московский Кремль», — сказал Боб. «Пока нет Павла Петровича, я расскажу о нем, тем более что о нем я, вероятно, знаю больше нашего уважаемого археолога. Аристотель Фиораванти — вот кто отец Московского Кремля. Он был из Болоньи, это все, что написано о нем в учебниках. Грабарь даже утверждал, что Аристотель — не имя, а прозвище. Но по фамильным спискам, которые в силу некоторых обстоятельств мне доступны, Аристотель — имя, смею вас уверить. Итак, Аристотелю Фиораванти принадлежит общий план Кремля и его фундамент, который он и вывел. Его талантливые ученики — Салари, Руф, Оливис и Мальт — только закончили дело своего учителя. Аристотель родился действительно в Болонии в 1418 году. Его отец, дед и дядя были зодчими. Их ученик в широкой по колени рембрандтовой рубахе, в обтянутых чулках с пряжками, в черной смоле волос, под ними два удивленных круга бровей, гордый и презрительный, таким изобразил он себя сам на венгерских медалях, скоро затмил славу своих учителей. История насчитывает немало падающих башнеобразных зданий. Вы понимаете, зданий, скренившихся на бок. Их врачом и выпрямителем был Аристотель. Ни до него, ни после него не было зодчего, который сумел бы выпрямить падающую колокольню. Он выпрямлял скренившиеся башни по всей Италии. Он, наконец, стал перетаскивать колонны и колокольни с места на место. Так он перетащил храмы в Риме, в Мантуе, в Ченту и в Болонии. За это его звали Архимедом наших дней, но никто не знал математических формул его чудес. Их в запаянном браслете носил он на левой руке. И разве только с рукой можно было снять этот браслет? И, конечно, велик и славен должен быть человек, по воле которого церкви и колонны переезжают с места на место, не рассыпаясь. Но в самый разгар его славы, когда могущественнейшие властители того времени, Магомед II и венгерский король Матвей Корвин, стали зазывать его в свои царства, он был заточен в тюрьму, как фальшивомонетчик. Его взяли в Риме, на площади Святого Петра, на которой он только что собрался перетащить обелиск Калигулы. Это было в 1475 году. А месяц спустя, в летний день, в зной, от которого капал спелый сок с мандаринов, и море дышало жаркими туманами, по той же площади, мимо незаконченного фундамента, проходил человек в знатной московской одежде, в бороде, лежащей на парчевом пузе, словно распущенный хвост кобылицы, и, встретив молодого художника, которого Петрушию зовут, спросил, знает ли он, где великий мастер. И как того великого мастера найти в городе Риме, будь он не ввержен в узилище, а понеже до новой тюрьмы на свободе пребывает?